Кто такой Иисус Христос? На прошлой беседе, рассматривая этот вопрос, мы подошли к доктрине о его непорочном зачатии. Иисус не был естественным биологическим сыном Иосифа. Он был его приемным сыном. Это ясно видно из сравнения пары отрывков из Ветхого Завета с Евангелием по Матфею. Помните ли вы, что Бог обещал царю Давиду, что его потомок будет царствовать в правде вовеки на престоле Давида? Однако родословная линия от Давида через Соломона привела к человеку по имени Иехония. В главе 22 книги пророка Иеремии мы читаем о том, что Иехония был настолько неправеден в глазах Божьих, что у него и у его потомков царский престол был отнят навсегда. «О земля, земля, земля, слушай слово Господне! Так говорит Господь, запишите человека сего, лишенным детей, человеком злополучным, в дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Здесь мы видим кажущееся противоречие. Бог обещал Давиду потомка на его престоле вовеки. Но в роду Давида один из его потомков оказался таким злым и испорченным человеком, что Бог пообещал, что никто из его потомков не взойдет на этот престол. Как могут быть верными оба этих пророчества? Ответ на этот вопрос мы находим в Новом Завете. Евангелие от Матфея начинается словами «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова» Матфея 1.1. Далее в стихе 11 читаем «Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его пред переселением в Вавилон». Именно об этом Иехонии Бог сказал, что ни один из его потомков не взойдет на престол Давида. Проблема состоит в следующем. Иисус Христос происходит из рода Давидова, который получил от Бога обещание, что от него произойдет тот, кто будет править на престоле Давида навеки. И в то же самое время Иисус происходит из рода того, о котором Бог сказал, что ни один из его потомков не сядет на престоле Давидовом. Как же разрешается это кажущееся противоречие? Ответ на этот вопрос мы находим, когда сравниваем родословную, данную в Евангелии от Матфея, с родословной, данной в Евангелии от Луки. Матфей прослеживает эту родословную через сына Давида Соломона. Но Лука дает родословную по линии сына Давидова Нафана от Луки 3:31. Таким образом, загадка разрешается. Иисус Христос, потомок Давида, который воссядет на престоле Давида и будет править на нем навеки в правде, происходит от Давида по линии Нафана, а не по линии Соломона. Отрывок из Матфея показывает Иисуса как потомка Давида через Соломона и Иосифа, с тем, чтобы установить его законные права на престол. Лука показывает, что Иисус является фактическим сыном Давида через Нафана, и таким образом демонстрирует исполнение Божьего обещания, данного Давиду. Иисус родился законным наследником на престол Израиля, а также через свою мать Марию родился в роде Давидовом. Иными словами, оба, и Мария, и Иосиф, являются потомками Давида. Таким образом, пророчество о том, что никто из потомков Иехонии не воссядет на израильский престол, исполняется через тот факт, что Иисус не был настоящим физическим сыном Иосифа, но является сыном Божьим, рожденным Девой Марией от непорочного зачатия. Обещание, данное Давиду о его потомке на израильском престоле, исполняется через Марию, а не через Иосифа. Таким образом, мы не только находим в Писании заявление о том, что Иисус был зачат Святым Духом и что Он действительно является Сыном Божьим, но мы также видим Его законные права на престол. Следовательно, отвечая на вопрос, кто такой Иисус Христос, мы должны сказать, Он Бог, воплотившийся в человеческой плоти, рожденный Девой Марией, названный Иммануил, что значит «Бог с нами». В Писании есть много отрывков, где показывается, что Иисус действительно является Богом в человеческой плоти. В 10 главе Евангелия от Иоанна Он говорит «Я и Отец одно», стих 30. Слово «одно» в данном предложении означает одну сущность. В другом месте Иисус говорит «Я в Отце и Отец во мне». Павел указывает на то, что Иисус есть Бог в отрывке из послания к Титу, 2 глава, 13 стих. «Ожидая блаженного упования и явления силы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» к Титу 2:13. Здесь Иисус назван и великим Богом, и нашим Спасителем. Другие авторы также указывают на то же самое. В послании к Евреям 1:8 Бог Отец говорит следующее: «Престол Твой, Боже, в век века». Далее в стихе 9 говорится: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих». В обоих стихах Сын называется Богом и признается как таковой, Небесным Отцом. В Новом Завете вы можете найти немало заявлений об этом факте. Я хочу предложить вашему вниманию стих 28 из 20 главы книги «Деяния апостолов». В этом отрывке Павел обращается к старейшинам Ефесской церкви во время своей последней поездки в этот город. Он оставляет им наставление, заявив перед этим, что он больше не вернется к ним. Послушайте, что он говорит. «Итак, внимай тебе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Церковь куплена кровью Бога. Бог мог пролить Свою кровь только в лице Иисуса Христа, потому что Бог Отец является Духом. Мы показали на основании Писания, что Иисус Христос есть Бог в человеческой плоти, который существовал вместе с Отцом до Своего рождения в Вифлееме. Он стал человеком через рождение от Девы Марии при непорочном зачатии. Павел и другие апостолы проповедовали, что Иисус Христос – это Бог, явивший Себя во плоти. Но отвечая на вопрос, кто такой Иисус Христос, мы не можем ограничиться заявлением, что Он просто Бог, потому что Он также человек. Он родился в человеческой семье, родился от семени Давидова по плоти. Иисус Христос не просто человеческая плоть с Богом внутри. Он является полноценным человеком, с человеческим телом, душой и духом, как всякое человеческое существо. Тот факт, что Иисус обладает телом, вполне очевиден. Иоанн заявляет об этом в своем первом послании. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась. И мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. 1 Иоанна 1:2. Иоанн и другие апостолы видели, слышали и осязали своими руками слово жизни, то есть Иисуса Христа, явившегося Себя во плоти. Автор послания к евреям в главе 2 сказал: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные». Стих 14. В Евангелии от Матфея приводятся слова Иисуса: «Возливши миро сие на тело мое» 26:12. Этих отрывков из Нового Завета уже достаточно, чтобы продемонстрировать, что у Иисуса было тело. Их достаточно, чтобы опровергнуть древнюю гностическую ересь о том, что Иисус был просто призраком. В стихе 38 из 26 главы Евангелия от Матфея Иисус указывает на тот факт, что Он обладает человеческой душой. «Душа моя скорбит смертельно». Наконец, когда Он умирал на кресте, Он воскликнул громким голосом: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Таким образом, мы узнаем из Библии, что Иисус был полноценным человеческим существом, хотя и безгрешным, потому что Он обладал духом, душой и телом, как всякий человек. Тот факт, что Иисус был полноценным человеком, делает Его совершенной жертвой за всех тех из Его народа, которые были грешниками. Тот факт, что Иисус есть Бог, придает безграничную ценность Его смерти. Вот почему Он мог умереть за всех и каждого в одно и то же время. Иисус Христос, Сын Божий, умер за ваши грехи на Голгофском кресте. Примите Его сегодня как Своего Спасителя и Господа, и начните жить для того, кто отдал за вас свою жизнь. Аминь.